Прежде Эулалия видела Хулиану лишь издалека, и ей было любопытно рассмотреть девушку поближе. Девчонка, что и говорить, была не дурна собой. Однако это обстоятельство отнюдь не извиняло глупости Монкады. Припомнив собственную юность, Донья Эулалия решила, что в молодые годы она ничем не уступала девице де Ромео. Тогда у нее были огненные волосы и тело амазонки. Теперь никто не узнал бы в тучной, неповоротливой старухе прежнюю Эулалию, живую, романтичную, страстную. Недаром Педро Фахес сходил с ума от любви, недаром ему завидовало столько мужчин. А вот Хулиана оказалась робкой, точно раненая серна. Что только нашел Рафаэль в этой щуплой и бледной девчонке, которая, как пить дать, окажется монашкой в постели. «Все мужчины — болваны», — заключила сеньора. «Младшая дочка де Ромео, как ее там, заинтересовала ее куда больше. Она была не такой робкой, как сестра. Только мордашка оставляла желать много лучшего, особенно в сравнении с Хулианой. Не повезло девчонке оказаться сестрой такой красавицы», — подумала Эулалия. В другое время она непременно предложила бы своим гостям херес и закуски. Никто не мог бы обвинить Донью Эулалию в скупости, а повара у нее были отменные. Однако старуха вовсе не хотела, чтобы ее гости чувствовали себя как дома. Ей важно было сохранить преимущество, если просители начнут торговаться. Диего рассказал о постигшем семейство горе, но не стал упоминать о поездке Рафаэля Монкады. Эулалия молча слушала, не отрывая от гостей пытливого взгляда, и делала выводы про себя. Она догадалась и о договоре между Хулианой и ее племянником, и о том, что он не стал рисковать своей репутацией, спасая либерала, обвиненного в измене. Этот неловкий жест мог стоить расположения короля. Сначала старуха обрадовалась, что Рафаэль не совершил самоубийственной глупости. Но слезы девушек тронули ее старое сердце. Порой чувствам все же удавалось взять верх над здравым смыслом и коммерческими талантами старой сеньоры. Обычно это стоило ей больших денег, но сеньора легко расставалась с ними, словно каждое доброе дело на время возвращало ей ушедшую молодость. Горе молодых людей тронуло старуху, но помочь им она не могла. Спасти Томаса де Ромео было не в силах Доньи Эулалии. Ее племянник уже испробовал все средства. Оставалось лишь подкупить тюремщиков, чтобы они не слишком мучили приговоренного, и дать несколько мудрых советов его дочерям. В Испании у Хулианы и Исабель нет будущего. Они дочери изменника, государственного преступника, которого должны казнить, их имя покрыто позором. Их имущество конфискуют в пользу короны, и они окажутся на улице без средств к существованию, неважно, здесь или за границей. Какая участь их ждет? Придется зарабатывать на жизнь, стать белошвейками или гувернантками чужих детей. Разумеется, Хулиана может попробовать выйти замуж, хотя бы за того же Рафаэля Монкаду. Но кабальера вовсе не глуп, и когда придет время выбирать, предпочтет карьеру и положение в обществе. Хулиана не ровня Рафаэлю. К тому же нет страшнее напасти, чем слишком красивая женщина. От красавиц одни беды. Мужчины неохотно берут их в жены. В Испании для красивых и бедных девушек есть две дороги – в театр или в любовницы какого-нибудь богача. Донья Эулалия ни за что не пожелала бы Хулиане подобной участи. Девушка, которую слова Эулалии лишили последних крупиц мужества, не могла сдержать слез. Диего решил, что мучительному разговору пора положить конец, и пожалел, что Донья Эулалия не мужчина, которого можно заставить молчать с помощью крепкой затрещины. Вместо этого он взял сестер под руки и, не прощаясь, направился к выходу. Молодых людей остановил властный голос Эулалии. «Я и вправду ничем не могу помочь Томаса де Ромео. Зато я могу кое-что сделать для вас». Старуха решила купить имущество семьи, начиная от ветхого барселонского дома и кончая заброшенными поместьями в отдаленных провинциях, заплатив за них щедро и без промедления, чтобы девушки получили небольшой капитал и могли начать новую жизнь там, где их никто не знает. Сеньора де Кальис была готова прислать нотариусов со всеми необходимыми бумагами уже на следующий день. Кроме того, она обещала уговорить военного коменданта Барселоны, чтобы тот разрешил узнику попрощаться с дочерьми и подписать документы о передаче имущества до того, как за ним явятся королевские чиновники. «Вы хотите избавиться от моей сестры, чтобы она не вышла за вашего племянника?» — вскричала Исабель, дрожа от ярости. Эулалия вздрогнула, как от пощечины. С тех пор, как умер муж старой сеньоры, никто не смел повышать на нее голос. К счастью, среди несомненных достоинств доньи Эулалии значилось умение владеть собой и принимать горькую правду. Сосчитав про себя до 30, она снова заговорила. «Вы не в том положении, чтобы отказываться. Все очень просто. Вы уедете, как только получите деньги», — произнесла старуха. «Ваш племянник принуждал мою сестру выйти за него, а теперь вы принуждаете ее не делать этого». «Довольно, Исабель, прошу тебя», — проговорила Хулиана, вытирая слезы. «Я приняла решение. Благодарю вас, ваше сиятельство. Мы согласны. Когда мы сможем увидеть нашего отца?» «Скоро, дитя мое, я сообщу вам», — заверила довольная Эулалия. «Пусть ваш нотариус приходит завтра в 11. Прощайте, сеньора». Эулалия выполнила свое обещание. На следующий день, ровно в 11, в дом де Ромео явилась троица нотариусов, чтобы осмотреть, описать и оценить имущество и вынести свой вердикт. Согласно их заключению, семья не просто потеряла значительную часть своего капитала, а находится на грани банкротства. На оставшиеся средства девушки не смогли бы вести такую жизнь, к которой они привыкли. Нотариусы добросовестно выполнили волю своей госпожи. Предлагая девушкам сделку, Эулалия думала не о собственной выгоде, а о том, чтобы помочь бедняжкам. Так она и поступила. Однако сестры, не имевшие понятия о том, сколько стоит хлеб на рынке, не могли оценить ее щедрости. Они не знали, сколько можно выручить за продажу дома и загородных имений. Диего разбирался в коммерции не лучше сестер. Между тем Эулалия заплатила за имущество Томаса сумму, вдвое превышавшую его реальную цену. Как только законники подготовили бумаги, она устроила девушкам свидание с отцом. Цитадель представляла собой уродливый пятиугольник из камня, бетона и дерева, построенный в 1715 году голландским архитектором. Она была оплотом военной мощи бурбонов в Каталонии. Крепость окружали крепкие стены с бастионами на каждом из пяти углов. Казалось, что мрачное сооружение царит над городом. Чтобы построить нерушимую твердыню, войска короля Филиппа V разрушили целые кварталы, больницы, монастыри, всего 1200 домов и вырубили окрестные леса. Страшная крепость и ее зловещая слава висели над городом, подобно темному облаку. То был каталонский близнец Бастилии, символ тирании. Цитадель не раз занимали иноземные войска, в ее застенках нашли смерть многие тысячи узников. Бывало, что людей вешали прямо на стенах бастионов, чтобы устрашить народ. Поговорка гласила, что легче убежать из преисподней, чем из барселонской цитадели. Жорди отвез Диего, Хулиану и Исабель к главному входу, где они предъявили добытый Эулалией де Кальис пропуск. Кучер остался ждать на улице, а молодые люди отправились в крепость в сопровождении 4 солдат, вооруженных ружьями и штыками. Их самих будто вели на казнь. За стенами цитадели стоял холодный, но солнечный день, воздух был свеж, а небо высоко. Море сверкало, точно серебряное зеркало, и беспечные солнечные зайчики плясали на белых стенах. В крепости стояла вечная зима. За всю долгую дорогу от ворот к главному зданию никто не проронил ни слова. Вход в мрачную обитель предваряла массивная дубовая дверь с железными клепками, а за ней начинался лабиринт длинных коридоров, где эхо долго повторяло человеческие шаги. По коридорам гуляли сквозняки, всюду висел тяжелый дух казармы и тюрьмы. Крыша протекала, и на стенах образовались пятна плесени. Посетители проходили комнату за комнатой, и всякий раз за спиной у них закрывались тяжелые двери. Казалось, будто с каждым шагом они все больше удаляются от мира живых и свободных людей и углубляются в чрево гигантского чудовища. Девушки не могли скрыть дрожь, и даже Диего в тревоге спрашивал себя, выйдут ли они живыми из этого злосчастного места. Наконец, молодые люди достигли вестибюля, где им пришлось бесконечно долго ждать, стоя на ногах, и все это время солдаты не спускали с них глаз. Потом посетителей провели в маленький кабинет, все убранство которого составляли грубо отесанный стол и несколько стульев, где их принял один из офицеров гарнизона. Офицер бросил взгляд на пропуск, обратив внимание на подпись и печать, но читать он, по всей видимости, не умел. Потом он молча вернул документ Диего. Это был человек лет 40, с гладким лицом, стальными волосами и глазами удивительного небесного оттенка, почти фиалковыми. Обратившись к молодым людям по-каталански, он сообщил, что на свидание с заключенным отводится четверть часа и что к нему запрещено приближаться больше, чем на 3 шага. Диего объяснил, что заключенный должен подписать бумаги, и ему понадобится время, чтобы их прочитать. «Прошу вас, господин офицер, это наше последнее свидание с отцом. Позвольте нам обнять его». С дрожью в голосе воскликнула Хулиана, опускаясь на колени. Старый солдат отшатнулся, объятый ужасом и жалостью. Исабель и Диего бросились поднимать Хулиану, но девушка отказывалась встать на ноги. «Боже милостивый, встаньте, сеньорита!» — нетерпеливо воскликнул офицер, но тут же смягчился и, протянув Хулиане руки, бережно поднял ее с колен. «У меня тоже есть сердце, дитя мое. Я и сам отец, и мне понятно ваше горе. Решено, я оставлю вас наедине на 30 минут и позволю показать ему документы». Офицер приказал привести заключенного. Пока конвоиры ходили за узником, Хулиана смогла взять себя в руки и приготовиться к встрече. Вскоре в комнату вошел Томас де Ромео в сопровождении 2 солдат. Заключенный оброс бородой, был грязен и измучен, но кандалы с него сняли. Томас не мылся и не брился 9 недель и теперь походил на дикаря и вонял, как бродяга. От скудной тюремной пищи у бывшего гурмана и сибарита ввалился живот, заострившийся нос казался огромным на осунувшемся бледном лице, щеки, прежде румяные и круглые, обвисли, словно пустые бурдюки, и заросли редкой седой бородой. В первые мгновения дочери не узнали отца, а потом, рыдая, бросились в его объятия. Офицеры-конвоиры вышли. Диего хотелось последовать за ними или вовсе исчезнуть. Таким невыносимо жутким показалось ему чужое горе. Он отошел к стене и опустил глаза, чтобы не видеть мучительной сцены. «Полно, девочки, полно. Ну, успокойтесь, не плачьте, прошу вас. У нас мало времени и много дел», — проговорил Томас, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Мне сказали, нужно подписать какие-то бумаги». Диего рассказал Томасу де Ромео о предложении Эулалии и о документах, которые нужно было подписать, чтобы спасти девушек от нищеты. «Это лишь подтверждает то, что я и так знал. Живым мне отсюда не выйти», — пробормотал узник. Диего начал убеждать сеньора де Ромео, что даже если королевское помилование поспеет вовремя, семье все равно придется бежать за границу, а устроиться в чужой стране невозможно, когда кошелек пуст. Томас молча взял у молодого человека перо и чернильницу и подписал документ, по которому все его земли переходили в собственность Эулалии де Кальис. Потом он горячо попросил Диего позаботиться о девочках и увести их подальше, туда, где никто не будет знать, что их отец преступник. «За время нашего знакомства, Диего, я привык доверять тебе как родному сыну. Если я буду знать, что ты позаботишься о моих малышках, я смогу умереть спокойно. Возьми их с собой в Калифорнию и пусть мой друг Алехандро де ла Вега примет их как собственных дочерей», — попросил Томас. «Не отчаивайтесь, отец, прошу вас. Рафаэль Монкадо обещал вернуть вам свободу», — молила Хулиана сквозь слезы. «Меня казнят через несколько дней, Хулиана. Монкадо не станет спасать меня, ведь это он на меня донес». «Отец, вы уверены?» — воскликнула девушка. «Доказательств у меня нет, но так говорили те, кто пришел меня арестовать», — ответил Томас. «Но Рафаэль просил короля помиловать вас». «Я не верю ему, девочка. Возможно, он и ездил в Мадрид, но совсем не за этим». «Это я во всем виновата». «Не обвиняй себя в чужом злодействе, дочка. Ты не в ответе за мою смерть. Крепись. Мне больно смотреть, как ты плачешь». Доромео полагал, что Монкадо предал его не из-за политических убеждений и не для того, чтобы отомстить за отказ Хулианы, а только из холодного расчета. После смерти Томаса его дочери оставались одни, и рано или поздно им пришлось бы принять помощь первого встречного благодетеля. Роль утешителя невинной страдалицы отводилась, разумеется, самому Монкадо, а потому Диего был для Томаса последней надеждой. Юноша хотел было сказать, что обожает Хулиану и никогда не отдаст ее Монкадо, что он сам готов хоть сейчас просить на коленях ее руки, но не посмел. Девушка никогда не давала ему повода надеяться, да и не время было для подобных признаний. Кроме того, Диего знал, что предложить дочери Томаса ему решительно нечего. Отвага, шпага и любовь едва ли годились в таком деле. Молодой человек ничего не смог бы сделать для Хулианы и Исабель без помощи своего отца. «Не беспокойтесь, Дон Томас. За ваших дочерей я готов умереть. Я никогда их не оставлю». Вот и все, что он сказал. Два дня спустя, на рассвете, когда пришедший с моря туман окутывал город уютным и таинственным облаком, 11 политических заключенных, обвиненных в сотрудничестве с французами, расстреляли в одном из внутренних дворов крепости. За полчаса до казни священник предложил им покаяться, чтобы очиститься от грехов и перейти в мир иной невинными, словно младенцы. Томас, 50 лет выступавший против клириков и церковных догм, принял таинство вместе со всеми и даже причастился. «На всякий случай, святой отец, мало ли что», — попытался он пошутить. С того самого момента, как в его дом явились солдаты, Томас умирал от страха, но теперь он был совершенно спокоен. Его тоска исчезла в тот момент, когда он смог попрощаться с дочерьми. Томас проспал две ночи без сновидений и днем не думал о близком конце. Он готовился встретить смерть со смирением, несвойственным ему при жизни. Так или иначе, мгновенная смерть была все же предпочтительнее долгого мучительного угасания. Томас почти не тревожился о дочерях, которых оставлял на произвол судьбы. Он верил, что Диего де ла Вега сдержит свое слово. Теперь прошлое было далеко как никогда. В первые недели после ареста Томас изводил себя грустными воспоминаниями, но теперь он обрел свободу человека, которому нечего терять. Думая о дочерях, он не мог ни вообразить их лиц, ни вспомнить, как звучат их голоса. Он видел только осиротевших после смерти матери малюток, которые играли в куклы в мрачноватых залах его дома. За два дня до казни, когда девушки пришли повидаться с отцом, он чудесным образом узнал во взрослых девушек двух малышек в ботиночках и передниках, так похожих на него самого. «Проклятие, как бежит время», — сказал он себе тогда. Томас простился с дочерьми без горечи, с удивительным для него самого спокойствием. Хулиана и Исабель проживут свои жизни без него. Он уже не в силах им помочь. Оставалось только наслаждаться последними часами жизни и с интересом наблюдать за ритуалами, которыми будет обставлен его собственный переход в иной мир. В утро казни в камеру Томаса де Ромео принесли последний подарок Этеулалии де Кальис. Корзину с обильным завтраком, бутылку лучшего вина и блюдо превосходных шоколадных конфет из ее собственной кондитерской. Заключенному позволили умыться и побриться под присмотром стражников и передали сверток с чистым бельем, который принесли его дочери. Томас дошел до места казни с гордо поднятой головой, где его привязали к залитому кровью столбу и отказался от повязки на глаза. Расстрелом командовал тот самый офицер, что присутствовал при свидании узника с дочерьми. Он сам добил пистолетным выстрелом из раненого, но еще живого Томаса. Последнее, что видел приговоренный, прежде чем милосердная пуля пронзила его мозг, был золотой луч утреннего солнца, пробившийся сквозь мглу. Старого офицера, вдоволь повоевавшего и насмотревшегося всего в многочисленных гарнизонах и тюрьмах, тронули слезы девушки, которая бросилась перед ним на колени. Нарушив собственный принцип не смешивать долг и чувства, он посетил сестер, чтобы лично сообщить им о смерти их отца. Ему не хотелось, чтобы дочери расстрелянного узнали о казни от кого-нибудь другого. «Он не мучился, сеньориты», — солгал офицер. Рафаэль Манкадо вскоре узнал и о казни Томаса, и о намерении Эулалии выпроводить его дочерей из страны. Смерть де Ромео не противоречила планам Манкады, но теткины интриги привели его в бешенство. Впрочем, ссориться с ней Рафаэль не стал. Он предпочел бы добиться расположения Хулианы, не потеряв наследство. Молодой человек горько сожалел, что у его тетушки такое крепкое здоровье. Эулалия происходила из семьи долгожителей, и не было ни малейшей надежды, что она скоро отойдет в мир иной, оставив племянника богатым и свободным. Стало быть, старуха должна была принять Хулиану по доброй воле. О том, чтобы жениться тайком, нечего было и думать. Но Рафаэль вовремя вспомнил легенду о том, что в Калифорнии, будучи женой губернатора, Эулалия сумела превратить грозную индейскую воительницу в цивилизованную девушку, настоящую испанку и христианку. Манкадо слышал об этом от самой Эулалии, обожавшей устраивать чужие судьбы. О том, что индианка была матерью Диего де ла Веги, он, конечно, не догадывался. Рафаэль надеялся, что тетка сжалится над несчастными сиротками, только что потерявшими отца. Она могла бы позаботиться о несчастных, как о той индианке, помочь им вернуть доброе имя. Как только первая дама Барселоны решит окружить сироток материнской заботой, ее примеру последует все общество. На случай, если столь изощренный план все же даст сбой, существовал другой выход, предложенный самой Эулалией. Тетка была права. Рафаэль мог бы сделать Хулиану де Ромео своей любовницей. Девица, которая осталась без отца, необходим защитник и покровитель. Отчего не протянуть ей руку помощи? Поистине блестящая идея. Тогда Манкадо смог бы жениться на девушке из высших слоев общества, хоть на той же Мединаселе, не отказываясь от Хулианы. Все можно устроить, если подойти к делу с умом. С такими мыслями Рафаэль появился на пороге дома Томаса де Ромео. Дом, который прежде выглядел немного обветшавшим, теперь казался просто заброшенным. С тех пор, как удача отвернулась от Испании и от Томаса де Ромео, его жилище окончательно пришло в запустение. Сад зарос сорняками, карликовые пальмы и папоротники сохли в цветочных горшках, повсюду валялся мусор, у парадного входа бродили куры и собаки. Внутри было темно и пыльно. Уже много недель никто не поднимал гардин и не разжигал огонь в каминах. По опустевшим комнатам гуляли холодные осенние сквозняки. Вместо мажордома навстречу Монкаде вышла Нурия, по обыкновению сухая и сдержанная, и проводила гостя в библиотеку. Дуэнья всеми силами старалась удержать тонущий корабль на плаву, однако слуги не желали ей подчиняться. Приходилось экономить каждый моровиди, чтобы у девушек остался на будущее хотя бы небольшой капитал. Рекомендованный Эулалией де Калиес банкир, человек кристальной честности, выдал Диего эквивалент заплаченной ею суммы в драгоценных камнях и золотых дублонах, посоветовав зашить их в складки нижних юбок. По словам банкира, этот секрет придумали евреи. Он позволял сохранить ценности во время смуты и скитаний. Исабель и Хулиана с изумлением рассматривали горсть разноцветных камешков. Все, что осталось от состояния их отца. Оставив Рафаэлю Манкаду ждать в библиотеке среди книг в кожаных переплетах, когда-то заменявших Томаса де Ромео весь мир, Нурия отправилась за Хулианой. Уставшая плакать и молиться девушка была в своей комнате. «Ты не обязана встречаться с этим чудовищем, девочка», — сказала Дуэнья. «Если хочешь, я велю ему убираться ко всем чертям. Принеси вишневое платье и помоги мне причесаться, Нурия. Он не увидит меня сломленной и несчастной», — решила Хулиана. Через несколько минут она вошла в библиотеку, прекрасная, как прежде. В неровном свете свечей Рафаэль не смог разглядеть ни покрасневших от слез глаз, ни смертельной бледности. Сердце Манкады мучительно забилось при виде этой удивительной девушки, завладевшей всем его существом. Он ожидал увидеть Хулиану разбитой горем, но перед ним предстала величавая и гордая красавица. Едва владея собственным голосом, Рафаэль выразил свои соболезнования по поводу постигшей семью трагедии и сожаления, что бесчисленные попытки спасти Томаса, которые он предпринял, ни к чему не привели. Молодой человек добавил, что сестрам вовсе не нужно покидать Испанию, что бы там ни говорила его тетка. Судя по всему, железная рука, которой Фердинанд VII держал за глотку своих недругов, начинает слабеть. Страна лежит в руинах, много выстрадавший народ требует хлеба, работы и мира. Конечно, Исабелле Хулиане придется взять фамилию матери и затаиться на время, пока история с предательством их отца не позабудется. Тогда они, возможно, смогут вернуться в свет. А пока девушки могут рассчитывать на его поддержку. «Что вы имеете в виду, сеньор?» — вызывающе спросила Хулиана. Манкада поспешил заверить красавицу, что был бы счастлив назвать ее своей женой. Однако на первое время стоит соблюдать осторожность. Придется преодолеть сопротивление Эулалии де Кальис, но это будет не так трудно, как могло бы показаться. Узнав будущую родственницу получше, тетушка, вне всякого сомнения, переменится к ней. Хулиане пора самым серьезным образом задуматься о своем будущем. И пусть Рафаэль этого не достоин, ни один мужчина не достоин такого счастья. Он готов положить свою жизнь и состояние к ее ногам. Свадьба откладывается, но это ничего не меняет. Жизнь и состояние Манкады к услугам сестер де Ромео. Его намерения чисты, и он смиренно умоляет Хулиану не разбивать его сердце отказом. «Я не прошу вас отвечать мне немедленно. Я знаю, вас постигло страшное горе, и, быть может, сейчас не время говорить о любви». «О любви мы говорить не будем, но можем поговорить о чем-нибудь другом», — оборвала его Хулиана. «Например, о вашем доносе, который погубил моего отца». Не ожидавший удара, Манкада вспыхнул и растерялся. «Вы не можете обвинять меня в такой подлости. Ваш отец сам завел себя в западню без всякой посторонней помощи. Я вижу, что горе ослепило вас, и потому прощаю вам это оскорбление». «И как же вы надеетесь возместить нам с сестрой смерть нашего отца?» — спросила Хулиана, задыхаясь от гнева. В ее тоне было столько презрения, что Манкада потерял голову и решил отбросить излишнее благородство. Он решил, что перед ним женщина, которой нравится подчиняться грубой силе. Рафаэль схватил Хулиану за руки и, грубо притянув ее к себе, злобно прошипел, что она не в том положении, чтобы капризничать, что ей стоило бы проявить хоть немного благодарности, что она, вероятно, просто не понимает, как легко они с сестрой могли оказаться на улице или попасть в тюрьму вслед за своим предателем-отцом. Полиция начеку, и достаточно одного его слова, чтобы девчонок арестовали в любой момент, что их спасение в его власти. Хулиана отчаянно вырывалась. В пылу борьбы рукав ее платья треснул, обнажив плечо, а заколки, державшие прическу, расстегнулись и упали на пол. Сознание Манкады застилала черная пелена. Не в силах сдерживать себя, он сгреб в кулак копну душистых густых волос, запрокинул голову девушки и впился поцелуем в ее губы. Диего наблюдал эту сцену сквозь полуоткрытую дверь, повторяя про себя, словно летанию, слова, сказанные маэстро Эскаланте на первом уроке фехтования. «Никогда не стоит драться в гневе». Но, увидев, как Манкада целует Хулиану, юноша не сдержался и бросился ей на выручку. Манкада резко повернулся к Диего, оттолкнул его к стене и выхватил клинок. Мужчины стояли друг против друга в боевой позиции, отведя назад левые руки, чтобы сохранить равновесие. Едва Диего вступил в бой, его гнев сменился абсолютным спокойствием. На этот раз юноша мог гордиться собой. Ему впервые удалось овладеть своим гневом, как учил маэстро Эскаланте. Ни в коем случае не терять самообладание. Спокойствие духа, ясность мысли, твердая рука, продувавшие комнаты осенние сквозняки, помогали сохранять хладнокровие. Диего не контролировал свое тело, им управлял инстинкт. Изнуряющие тренировки в обществе справедливости позволяли довести каждое движение до полного автоматизма. Клинки дважды со звоном скрестились, и Манкада внезапно сделал глубокий выпад. Молодой человек смог с первых финтов оценить своего противника. Манкада был блестящим фехтовальщиком, но не обладал мастерством и легкостью Диего. Не зря юноша посвящал фехтованию столько времени. Вместо того, чтобы немедленно отразить выпад, он с притворной неловкостью отступил назад, прижавшись спиной к стене. Диего дрался неуклюже, с видимым усилием, но клинку противника ни разу не удалось задеть его. Много позже, вспоминая о тех временах, Диего понял, что играл две разные роли, меняя их в зависимости от обстоятельств. Это помогало ему обманывать врагов. Юноша знал, что Рафаэль Манкада презирает его, ведь он сам в его присутствии неизменно надевал маску изнеженного увольня. Точно так же он поступал в обществе Шевалье и Аньес Дюшам, чтобы не навлечь на себя подозрений. Во время драки на палках Манкада мог бы точно рассчитать собственные силы, но ему помешала гордость. Позже они встречались еще несколько раз. И Диего, разгадавший в своем сопернике очень опасного человека, старательно поддерживал самое дурное впечатление о себе. Он решил, что с Манкадой проще будет справиться не силой, а хитростью. В отцовской гасиенде лисицы, чтобы заманить ягнят, принимались плясать перед ними, но стоило любопытным животным приблизиться к танцующим лисам, как они моментально становились их добычей. Изображая шута, Диего ловко морочил Манкаде голову. Однако сам он даже не догадывался, что в нем и вправду живут два человека. Диего де ла Вега, фронтоватый, неуклюжий и робкий, и Зорро, храбрый, отчаянный, находчивый. Вероятно, его истинный характер находился где-то посередине, но юноша не знал, сочетает он свойства двух персонажей или не имеет ничего общего ни с одним из них. Диего пытался представить, каким видят его Исабель и Хулиана, но так и не сумел. Должно быть, девушкам казалось, что он все время ломает комедию. Однако долго раздумывать об отвлеченных предметах не приходилось, обстоятельства требовали конкретных действий. Диего метался среди книжных полок, делая вид, что пытается спастись от Манкады, и зло высмеивал противника, чтобы вывести его из равновесия. Он добился своего. Манкада утратил свое хваленое хладнокровие и начал нервничать. Стекавший со лба пот мешал ему смотреть. Диего видел, что соперник находится в его власти, совсем как на корриде. Цель Матадора — утомить быка. «Осторожно, ваша милость, а не то пораните кого-нибудь своей шпагой!» — восклицал Диего. Опомнившись, Хулиана велела ему брать оружие во имя Господа и из уважения к памяти ее отца. Диего сделал еще пару выпадов, а потом внезапно бросил шпагу и поднял руки, моля о пощаде. Идя на риск, юноша рассчитывал, что Манкада не посмеет убить безоружного на глазах у Хулианы. Однако его противник с торжествующим криком бросился в атаку. Уклонившись от острия клинка, которое царапнуло его бедро, Диего в два прыжка подскочил к окну и спрятался за тяжелой плюшевой гординой, свисавшей до самого пола. Шпага Манкады, подняв облако пыли, застряла в плотной ткани, и чтобы вытащить ее, понадобилось определенное усилие. Воспользовавшись промедлением противника, Диего швырнул ему в лицо гордину и перескочил на стол. Оттуда он запустил в Манкаду первую попавшуюся книжку в кожаном переплете и угодил ему прямо в грудь. Рафаэль едва удержался на ногах, но тут же собрался и вновь перешел в наступление. Диего уклонился от нескольких выпадов, бросил в своего противника еще пару книг, а потом соскочил на пол и забился под стол. «Пощады! Пощады! О, Боже, сейчас меня заколют, как цыпленка!» Стенал он, открыто потешаясь над врагом, а сам скорчился под столом, держа книгу словно щит, и отражал ею слепые удары Манкады. Сделав слишком резкий выпад, Кабальеро потерял равновесие и шлепнулся на пол, но тут же вскочил, взбешенный пуще прежнего. В комнату вбежали Исабель и Нурия, привлеченные криками Хулианы. Окинув взглядом поле боя и в один момент оценив ситуацию, Исабель решила, что несчастного Диего вот-вот отправят к праотцам. Она схватила валявшуюся в углу шпагу и, не раздумывая, атаковала Манкаду. Девушке впервые довелось использовать на практике навыки, приобретенные за 4 года тренировок перед зеркалом. «Унгард!» — выкрикнула Исабель. Рафаэль инстинктивно сделал выпад, чтобы обезоружить новую противницу, но она с нежданной ловкостью отразила удар. Несмотря на гнев, Манкада понял, каким безумием будет драться с девчонкой, да еще к тому же и с сестрой женщины, которую он собирается завоевать. Рафаэль выпустил из рук шпагу, и она бесшумно упала на ковер. «У тебя хватит духу убить меня, Исабель?» — насмешливо поинтересовался Кабальеро. «Подними шпагу, трус!» Вместо ответа он с пренебрежительной усмешкой скрестил руки на груди. «Исабель, что ты делаешь?» — вмешалась пораженная Хулиана. Сестра не обратила на нее внимания. Острие ее клинка упиралось Манкаде в подбородок, но что делать дальше, девушка не знала. Она вдруг в полной мере ощутила всю нелепость происходящего. «Проткнув зоб этому мерзавцу, который, несомненно, заслуживает смерти, ты ничего не исправишь, Исабель. Убийства не решают проблем, хотя с ним, конечно, придется что-то делать», — заметил Диего, доставая из-за обшлага рукава платок и театральным жестом вытирая лоб. Рафаэль Манкада воспользовался всеобщей растерянностью, чтобы заломить девушке руку и заставить ее бросить оружие. Кабальеро толкнул Исабель с такой силой, что она отскочила в сторону, ударившись о край стола. Оглушенная девушка упала на пол, а Манкада подхватил ее шпагу, чтобы вновь атаковать Диего, но тот молниеносно вскочил на ноги и принялся ловко отклоняться от выпадов Рафаэля, ища возможности обезоружить своего врага и сбить его с ног. Тут Хулиана пришла в себя, схватила шпагу Манкады и бросила ее Диего, а он смог перехватить оружие в воздухе. Вместе со шпагой к юноше вернулись уверенность и бодрое расположение духа. Стремительным ударом он нанес сопернику ранение в левую руку, очень легкое, почти царапину, в то место, куда он сам был ранен на дуэли. У Манкады вырвался крик изумления и боли. «Теперь мы квиты», — заметил Диего, обезоружив противника боковым ударом. Враг находился в его власти. Правой рукой он прикрыл рану в том месте, где сквозь прореху в рукаве уже начинала сочиться кровь. Лицо Манкады исказилось скорее от ярости, чем от страха. Диего насмешливо улыбался, приставив острие клинка к его груди. «Я во второй раз имею удовольствие оставить вам жизнь, сеньор Манкада. В первый раз это было во время нашей преснопамятной дуэли. Надеюсь, это не войдет в привычку», — проговорил он, опуская клинок. Все было ясно без лишних слов. И Диего, и сестры де Ромео понимали, что слова Манкады не были пустой угрозой, и полицейские могли появиться на пороге в любой момент. Оставалось только бежать. Семья собиралась в дорогу с тех пор, как умер Томас де Ромео, а Иулалия выкупила его имущество. И все же девушки надеялись, что им не придется бежать, словно преступницам. Понадобилось полчаса, чтобы собрать все необходимое, прежде всего золото и драгоценные камни, которые по совету банкира зашили в складки одежды. Нурия предложила запереть Рафаэля Манкаду в потайной комнате за библиотекой. Она сняла с полки книгу, нажала на рычаг, и книжный шкаф повернулся в сторону, открыв проход в смежное помещение, о котором ни Хулиана, ни Исабель раньше не подозревали. «У вашего отца были секреты, но не от меня», — пояснила Нурия. Это была крошечная комнатушка без окон, в которую вела единственная дверь, замаскированная под книжные полки. Осветив комнату лампой, сестры обнаружили ящики с коньяком и сигарами, которые любил хозяин дома, новые полки с книгами и несколько картин на стенах. При ближайшем рассмотрении они оказались коллекцией из 7 рисунков пером, запечатлевших кошмарные эпизоды войны, казней, насилий, даже каннибализма, какие Томас де Ромео ни за что не показал бы дочерям. «Какой ужас!» — воскликнула Хулиана. — Это рисунки маэстро Гойи. Их можно продать, они стоят дорого, — заявила Исабель. — Они не наши. Все, что есть в этом доме, теперь принадлежит Донье и Улалии де Кальис, — напомнила ей сестра. Книги на разных языках были все как одна запрещены правительством или церковью. Диего взял с полки первый попавшийся том и обнаружил историю Инквизиции с весьма реалистическими иллюстрациями, изображавшими разные методы пыток. Юноша торопливо захлопнул книгу, прежде чем Исабель, которая подглядывала из-за его плеча, успела сунуть в нее нос. Здесь же располагалась целая секция эротических книг. Но времени изучать потайную библиотеку не было. Эта комната была идеальной темницей для Рафаэля Монкады. «Да вы никак спятили! Я умру от голода или задохнусь!» — воскликнул он, разгадав намерения остальных. «Сеньор совершенно прав, Нурия. Такой утонченный кабальеро, как он, не сможет долго продержаться на сигарах и коньяке. Принесите, пожалуйста, из кухни ветчины, чтобы он не умер от голода, и полотенце перевязать руку», — велел Диего, вталкивая соперника в камеру. «Как же мне отсюда выбраться?» — простонал перепуганный пленник. «Комнату можно открыть изнутри. У вас будет достаточно времени, чтобы отыскать замок и разобраться, как он устроен. Немного сноровки, капелька везения, и вы будете свободны еще до первых петухов», — усмехнулся Диего. «Мы оставим вам лампу, Монкада. Но зажигать ее не советую, она сожрет весь воздух. Кстати, Диего, сколько, по-твоему, человек может продержаться здесь?» — с воодушевлением поинтересовалась Исабель. «Несколько дней. Вполне достаточно, чтобы как следует поразмыслить о том, всегда ли цель оправдывает средства», — отозвался Диего. Рафаэля Монкаду снабдили водой, ветчиной и хлебом, а Нурия промыла и перевязала его рану. Как не без сожаления заметила Исабель, истечь кровью с такой царапиной было невозможно. Пленнику посоветовали не тратить воздух и силы на крики, которых никто не услышит. Оставшиеся в доме слуги старались не заглядывать в библиотеку. Прежде чем потайная дверь захлопнулась, оставив пленника во тьме, он успел прорычать, что они еще не знают Рафаэля Монкаду, что им придется горько пожалеть о содеянном, что он выберется из этой проклятой ловушки и отыщет Хулиану даже в преисподней. «Вам не придется отправляться так далеко. Мы едем в Калифорнию», — сказал Диего на прощание. «К великому сожалению, я вынуждена прервать свой рассказ, поскольку у меня закончились гусиные перья, которыми я привыкла писать. Впрочем, я заказала новые и вскоре смогу завершить свою историю. Я терпеть не могу перья вульгарных птиц. Они пачкают бумагу, рукопись получается не столь изящной, как хотелось бы. Я слышала, иные изобретатели мечтают создать механический аппарат для письма. Однако мне не верится, что столь сумасбродную идею можно претворить в жизнь. Некоторые занятия не поддаются механизации, поскольку требуют человеческого тепла, и сочинительство, безусловно, одно из них». «Боюсь, мое повествование чересчур затянулось, хотя многие вещи и так приходится опускать. В жизни Зорро, как и любого другого человека, есть блестящие эпизоды, есть и мрачные, а в остальное время не происходит ничего примечательного. Вы, должно быть, заметили, что в 1813 году с нашим героем произошло не так уж много событий, достойных подробного рассказа. Он вел самую обычную жизнь и ни на шаг не продвинулся на пути завоевания Хулианы. Понадобилось возвращение Рафаэля Манкады из «Шоколадной Одиссеи», чтобы история снова обрела живость. Как я уже говорила, негодяй, столь малосимпатичный в реальной жизни, незаменим и на страницах романа, такого как наш. Первоначально я собиралась создать хронику или биографию, но оказалось, что рассказать легенду Зорро невозможно, не прибегая к низкому жанру романа. За всеми его приключениями следовали долгие неинтересные периоды, которые мне приходится пропускать, чтобы читатели не умерли от скуки. По той же причине я немного приукрасила самые яркие эпизоды, часто прибегала к превосходной форме прилагательных, а кроме того позволила себе не упоминать о провалах Зорро и добавить к имевшим место подвигам выдуманные, хотя и не слишком много. Литературное призвание обязывает меня поступать именно так, и в любом случае это лучше, чем простая ложь. Так или иначе, друзья мои, моя чернильница еще не опустела. На оставшихся страницах, а их будет никак не меньше 100, я расскажу о путешествии Диего, сестер де Ромео и Нурии в Новый Свет и об опасностях, которые подстерегали их на пути. Не боясь испортить впечатление от финала, могу заверить вас, что все герои останутся живы и невредимы, и, по крайней мере, некоторые из них доберутся до Верхней Калифорнии, где, увы, все обстоит совсем не так благополучно. Легенда Зорро завершится почти в том самом месте, где она началась, и откуда его слава распространилась по всему миру. Так что наберитесь терпения, друзья мои.